Теперь она находилась на расстоянии 1800 миллионов миль от Земли, и вторая половина полета будет проходить в состоянии торможения, с тем же ускорением силы тяжести 3,5G. Сейчас их скорость равнялась 3 миллионам миль в час и будет отныне непрерывно снижаться. Джо знал, что он должен сообщить об этом командиру корабля. Он уже забыл, что между ними произошла ссора. «Капитан! Капитан Клюгер!» — крикнул он. Клюгер молчал, и палец Джо опустился на кнопку сигнала тревоги. Резкий звон колокола громкого боя не разбудил Клюгера, но пробудил воспоминания у Джо. Он выключил сигнал тревоги, испытывая чувство глубокого раскаяния. К его физическому недомоганию прибавился стыд, чувство утраты и паника. Он знал, что должен занести это в журнал, но не мог найти нужные слова. Измученный до предела, глубоко расстроенный, он потерял сознание. Его разбудило чувство чего-то недоделанного, будто он упустил что-то. Он должен был что-то сделать для командира, что-то, связанное с пилотом-роботом. Ну, конечно, если корабль, управляемый роботом, достиг Плутона, они с командиром могут вернуться обратно. Посмотрим, прошло более 5 суток с момента старта. Да если тот корабль... Он перемотал ленту бортового журнала назад и включил воспроизведение. Да, вот это сообщение. Земная станция, Саламандра. Очень жаль, но робот не достиг Плутона. Надежда только на вас. Коммодор Берио. Слезы усталости и разочарования потекли по щекам, подгоняемые тройной силой тяжести. На 8-е сутки Джо понял, что Клюгер мертв. Он понял это не из-за ужасного запаха разлагающейся плоти. От него самого пахло так, что не мог бы различить иного запаха. В равной степени Джо понял, что командир мертв не потому, что Клюгер не проснулся во время разворота и короткой невесомости. Ощущение времени было каким-то туманным, что Джо не понимал этого. Но ему снилось, что Клюгер кричит и старается разбудить его, требует, чтобы Джо встал. «Быстрее, Джо!» А сила тяжести прижимала его к ванне. Сон оказался настолько правдоподобным, что Джо, проснувшись, попытался ответить командиру. И тогда посмотрел в зеркало над головой. Лицо Клюгера не изменилось, но Джо сразу понял с чувством болезненного ужаса, что командир мертв. Тем не менее, Джо пытался разбудить его сигналом тревоги. В конце концов, сдался. Его пальцы были багровыми, и он не чувствовал своего тела ниже поясницы. Джо пришел к выводу, что умирает, и приветствовал наступивший конец чуть ли не с радостью. Через несколько мгновений он снова впал в летаргическое забытье, ставшее его нормальным состоянием. Джо не пришел в сознание даже тогда, когда автопилот выключил факел после 9 с лишним суток полета. Он очнулся лишь в тот момент, когда почувствовал, что плавает в середине рубки, каким-то образом выбравшись из антигравитационной ванны. Джо испытывал чудесную лень и волчий голод. Именно это чувство и разбудило его. Джо оглянулся вокруг и вспомнил, что произошло с ним после старта. В панике он вернулся в ванну и посмотрел на указатели приборов. Боже мой, прошло уже 2 часа после того, как автопилот выключил факел, и корабль летел вперед в состоянии свободного падения. В соответствии с планом, подлет к Плутону должен был быть рассчитан еще до того, как в автопилоте подойдет к концу лента с записью элементов траектории полета к Плутону. До начала свободного падения и новая лента с исправленными элементами вторичной траектории должна быть немедленно введена в бортовой компьютер. После этого автопилот возьмет на себя полет на основании откорректированных данных, а он упустил это из вида и потерял 2 драгоценных часа. Джо выскользнул между ванной и приборной панелью и почувствовал, что у него парализованы ноги. Впрочем, сейчас это не важно, в невесомости ноги не нужны, да и в антигравитационной ванне они без особой надобности. Правда, его руки тоже плохо повиновались, но он все-таки мог пользоваться ими. Зрелище мертвого тела в соседней ванне потрясло его, но Джо заставил себя взяться за работу. Он не имел представления, где находится в данный момент. Плутон мог быть на расстоянии 1 000 000 миль, а мог быть и совсем рядом. Не исключено, что его уже заметили и послали расчетные данные траектории подлета. Он решил проверить записи рекордера. и сразу же наткнулся на радиограммы с Прозерпины. «Прозерпина Саламандри, слава богу, вы уже рядом. Вот элементы подлетной траектории». Дальше следовали цифры времени включения и выключения факела, расстояние пеленгов и доплеровского смещения. «Новая радиограмма. Передаем новые откорректированные данные. Саламандра, спешите!» Наконец, радиограмма, поступившая всего несколько минут назад. «Саламандра, почему не включаете факел? В порядке ли ваш компьютер? Можем дать уже рассчитанные данные подлетной траектории». Не хватало еще, чтобы ему, пилоту-факельщику, кто-то посылал данные траектории. Джо попытался работать как можно быстрее, но руки не повиновались ему. То и дело он нажимал не на ту кнопку и был вынужден сбрасывать цифры и приниматься за работу сначала. Лишь через полчаса он понял, что дело не только в его онемевших руках. Баллистические расчеты, с которыми он справлялся раньше безо всякого труда, не давались ему. «Саламандра Прозерпине, высылайте данные баллистической траектории для подлета и выхода на околопланетную орбиту». Ответ прибыл настолько быстро, что Джо понял, что на Прозерпине элементы траектории были рассчитаны заранее. С трудом он вставил ленту в автопилот и лишь тогда заметил величину силы тяжести на траектории подлета. 4.04 G. 4 земных притяжения. Джо полагал, что оставшаяся часть полета будет проходить при небольшом уровне тяжести. Возможно, так бы и произошло, но он потерял 3 часа. Это несправедливо, от него требуют слишком многого. Рыдая как ребенок, Джо влез в антигравитационную ванну, устроился поудобнее, положив голову внутрь воротника и нажал на кнопку, передавая управление автопилоту. До старта оставалось еще несколько минут. Он потратил их на бесплодные жалобы, его всегда посылают в самые трудные места. Всякой бочкой затычка — это он, Джо Эплиби. И этот Крюгер лежит в своей ванне, улыбается. Еще бы, ведь работать-то приходится одному Джо. Если что, Крюгер не проявил бы такой охоты. Вспыхнул факел, и огромное ускорение упало на Джо чудовищным грузом. Он потерял сознание. Когда с Прозерпины прибыл шаттл, и прилетевшие за ним вошли внутрь корабля, они обнаружили один труп, одного почти мертвого пилота и груз бесценной крови. Транспортный корабль доставил на Плутон новую смену пилотов для Саламандры и захватил на землю Джо Эплиби. Он оставался в госпитале до тех пор, пока его не перевезли в лунную больницу. Перед отлетом на Луну он явился к коммодору Берио. Эплиби сопровождал врач. Коммодор коротко сообщил Джо, что очень доволен мастерством, с которым лейтенант Эплиби выполнил свое задание. Беседа закончилась, и врач помог лейтенанту встать. Но вместо того, чтобы выйти из кабинета командующего флотом, Джо повернулся к нему и спросил. — Вы позволите поинтересоваться, коммодор? — Да, сынок, я слушаю тебя. — Я не понимаю одного, не понимаю вот чего. Почему меня посылают в лунный госпиталь престарелых? Это ведь гериатрическая больница для стариков. Вот это я не понимаю, сэр. Я ведь тебе уже сказал, Джо, ласково вмешался врач. На Луне низкая сила тяжести и отличное физиотерапевтическое оборудование. Нам пришлось обратиться за специальным разрешением. Вот как, сэр, Джо выглядел озадаченным. Мне кажется странным, что меня посылают в госпиталь для стариков. Так будет лучше, сынок. Ну, если вы так считаете, сэр. Джо смущенно улыбнулся и пошел к двери. Доктор, подождите минутку. Рассыльный, помогите лейтенанту Эплиби. Скажите мне честно, доктор, спросил коммодор. Есть надежда, что Джо поправится? Мы рассчитываем на улучшение, сэр. Сила тяжести на Луне значительно ниже земной, и ему будет там легче. Но вы думаете, он восстановит свои умственные функции? Врач заколебался. Видите ли, сэр, лейтенант Эплиби подвергся воздействию силы тяжести, намного превышающей нормальную в течение длительного времени. Это резко ускорило процесс старения. Мозговые ткани разрушились, капилляры лопнули, сердце работало под неслыханной нагрузкой. Разумеется, на него сильно повлияла гипоксия. В мозг поступало недостаточно крови. Коммодор ударил кулаком по столу. «Не надо так расстраиваться, сэр», — мягко заметил врач. «Вы пожертвовали жизнью одного человека, но зато спасли 270. Вы посмотрите на него, доктор. До вылета он был почти юношей, а теперь превратился в глубокого старика. И что значит пожертвовал одним человеком? Если вы имеете в виду Клюгера, то он посмертно награжден высшим орденом. Его семья получит пенсию, но он уже видел жизнь. Я не имел в виду Клюгера». «Я тоже», — тихо ответил врач.